стул купил на рынке. Был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите, это можно с прибылью продать в голос с комода. Эх, Трубецкой, Трубецкой. Да, кстати, ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше, например, Долгорукий, Никифор Долгорукий или Никифор Валуа? Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стежка в гермуму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Эх вы, халтурщик!